Она любила свой предмет, и это, конечно, передавалось и некоторым ученицам. Некоторым, не всем, потому что, например, в таких тупых, раскормленных телят, как Мелина Рейка и ей подобных, никакой учитель, будь он хоть сам Пушкин, не заронит даже малую искорку любви к литературе и родному языку. Мели как раз очень понравился Лапша. Она предпочитает его нашей учительнице Анне Дмитриевне Волковой. «А он хоть смешной, и на том спасибо! А Волкова что? Варьятка!» Примечание. Варьятка по-польски сумасшедшая. «Как начнет завывать! Под большим шатром голубых небес вижу даль степей расстилается! Подумаешь!» Меля презрительно фыркает по адресу Анны Дмитриевны. Добрых чувств она к ней не питает. Но нам, Варе, Мане, Катюше, мне, Лида Карцева сегодня почему-то не пришла в институт. Сегодня стало грустно. Маленькая, страшно худая, словно высохшая, с лицом нездорового желтого цвета, с горящими, как угли, черными глазами, Анна Дмитриевна совершенно преображалась, когда читала какие-нибудь из своих любимых стихов. К любимым относилось и это стихотворение «Русь», которое вспомнила сегодня Мелина Рейка. «Под большим шатром голубых небес вижу даль степей расстилается». Меля вспоминает это с насмешкой. Мы, с любовью к учительнице, открывшей перед нами поэтическую картину родной страны. Анна Дмитриевна любила, неразделимо любила и родную страну, и родной язык, и родную литературу. Она и нам передавала это чувство. Ничего подобного не ощутили мы на первом уроке у Лапши. Он и о литературе говорил так же тягуче скучно, как поздравлял нас с переходом в старшие классы. Объясняя нам, что такое периоды, Лапша привел литературные примеры. Скучный из Карамзина. Юноша неблагодарен, волнуемый темными желаниями, беспокойный от самого избытка сил своих, с небрежением ступает он на прекрасные цветы, которыми судьба и природа украшают стезю его в мире. Человек, испытанный опытом, в самых горестях своих любит со слезами благодарить небо за малейшую отраду. И поэтически из батюшкова. «Я видел страну, соседнюю с полюсом, близкую к Гиперборейскому морю, где природа бедна и угрюма, где солнце светит постоянно лишь в течение нескольких месяцев, но где все же люди могут находить счастье». От того, что Лапша читал это равнодушно, поэтический батюшков прозвучал так же бесстрастно и безрадостно, как скучный Карамзин. Впрочем, по одному уроку, да еще первому, да еще с поздравительной речью, судить об учителе нельзя. Подождем, может быть, дальше будет интереснее. Зато утешил нас другой новый учитель, француз мсье Регаме. Иван Людвигович Регаме. Он вошел в класс решительно, как сказала потом Катюша Кандаурова, победительно. Лицо его красивое, умное, говорило: «Я вас еще не знаю, и вы тоже еще не знаете меня. Познакомимся, вы мне понравитесь, и я вам понравлюсь, и все будет великолепно». Регаме – француз. И родился во Франции, в Париже. Но с самой молодости живет в России, окончил Московский университет. По-русски он говорит не только без иностранного акцента, но даже так, как в нашем крае говорят лишь немногие, настоящим московским говором. На уроке мы по его заданию читаем стихотворение «Смерть Жанны д'Арк», автор Казимир Делявинь. О том, как Жанна, простая французская пастушка из деревни Домреми, спасла Францию, разбила напавших на нее англичан и погибла на костре.